дружок. Внимание всем постам ГАИ! Задержать синие «Жигули». Будьте осторожны, преступник вооружен. Кеша, ты опять? А я что? Я ничего. Это ему не слышно.